Наталья Горбаневская. Хочу прийти почитать стихи. Расскажите, пожалуйста, и о знакомстве с Ахматовой, и о том, почему оно так много значило. Я несколько раз пыталась познакомиться с ней. Сначала где-то в июле 1961 года Дима Бобышев повез меня в Комарово. Но когда мы приехали, оказалось, что она в Москве. Я училась тогда на заочном в Ленинградском университете и два раза в год ездила сдавать сессию. А зимой с 1961 на 1962 не ездила, потому что незадолго до того родила. И вот зашла в литературную газету, где работал мой близкий друг Валентин Непомнящий, и говорю: «Скоро еду в Ленинград, меня познакомят с Ахматовой». А Галина Корнилова, тоже моя близкая подруга, говорит: «Ахматова сейчас в Москве, пойди познакомься». Я говорю: «Ну что ты, как я пойду?» «Нет-нет-нет, вот тебе телефон, позвони». «Может, ты сама позвонишь?» «Нет, звони». Позвонила. «Хочу прийти почитать стихи». У меня была идея, что не стоит надоедать великим поэтам с какими-то там стихами моими. Она говорит: «Приходите». И назначила прямо на послезавтра. Я пришла на Ордынку к Ардовым. Вышло очень хорошо, что я не попала к ней на год раньше, потому что у меня перед тем, в смысле стихов, был очень плохой период. Хотя писала довольно много. Я их потом почти все выбросила. Крайне неудачный был период. А тут весной 1962 года я успела написать несколько стихотворений, включая два моих, условно говоря, классических, как «Андерсовской армии солдат» и «Концерт для оркестра». И Анне Андреевне они очень понравились. Она и мне сказала, что понравились. Это всякому можно сказать, чтобы человека не обидеть. Но на следующий день сразу позвонила Галя Корнилова и сказала, что очень понравились. Анна Андреевна скоро должна была ехать в Комарово и пригласила меня заходить. И вот я приезжаю в Ленинград, подхожу к университету, кого-то встречаю, может, Асю Пикуровскую или еще кого, я не так уж много знала там людей, и этот кто-то мне: «А говорят, Ахматовой понравились твои стихи». Моя слава бежала впереди меня. Мои ленинградские друзья раньше полупризнавали меня за то, что москвичка. Женщина, это еще они могли простить, но москвичка... Но тут как бы признали вполне. Ну, может, я преувеличиваю. Перед тем, правда, у меня не было таких хороших стихов. Есть хорошие стихи периода 1956-1961 годов, но это после страшной чистки, которую я позднее произвела. А там была масса непроваренных, непрожеванных стихов, попыток сочинительства. Так что они даже правы были, не вполне меня признавая. Итак, с мая 1962 и до января 1966 года последний раз я видела Анну Андреевну в Боткинской больнице. Я регулярно виделась с Ахматовой, когда ездила в Ленинград. Кроме того, в то время она подолгу жила в Москве, и я навещала ее в разных московских домах. Она не все время была на Ордынке. Почему-то надо было постоянно из дома в дом переезжать. И вот пару раз я ее перевозила, брала такси, заезжала за ней. Машин тогда практически ни у кого не было. Она действительно меня любила, это я могу сказать. Я же, когда ее видела, будто каждый раз орден получала. И ни за что, ни заслуженный. Но самое главное было даже не это. Самое главное, что я с ней начала становиться человеком, потому что я стояла на очень скользком пути. А скользкий путь — это что такое? Для поэта, я считаю, вообще опасно в молодости, для женщин еще более опасно. Это, условно говоря, выбор такой цветаевской позиции. Я очень увлекалась Цветаевой как поэтом, как человеком. Вот поэт — это нечто необыкновенное, уникальное. Вот поэт ходит один среди людей и притворяется непогибшим. Такая романтическая, блоковско-цветаевско-байроновская линия очень опасна. Она может дать прекрасные стихи в случаях очень сильного таланта и натуры, но натуру можно и разрушить. Меня Ахматова не отучала от любви к Цветаевой. Меня общение с Ахматовой отучило. Я видела, что Ахматова знает себе цену, знает, что она великий поэт. Не в таких словах, может быть. Знает, что такого поэта русского уже больше нету. Но она не играет эту роль. Нету того, что называется ролевое поведение, и что, повторяю, очень опасно и для девочек особенно. Для меня это случилось вовремя. Мне было 26 лет. Я была еще достаточно молода, чтобы с этого пути свернуть. Хотя уже тогда лучшие стихи писались сами. Я это еще не вполне понимала. Какое-то время очень сильно пыталась писать стихи, быть героем своих стихов. Был такой случай, свидетелем его я не была, но мне очень быстро пересказали, то ли кто-то из ленинградцев, то ли Миша Ардов. Как-то к Ахматовой пришла чтица по фамилии Бальмонт. Как говорили мальчики, на афишах покрупнее пишут Бальмонт, помельче Блок, поскольку она читала Блока. Так вот, она посидела у Анны Андреевны, а уходя, ей так восторженно сказала: «Говорят, у вас есть поэма без чего-то». Ахматова была счастлива, развеселилась невероятно и всем это рассказывала. Я очень люблю эту историю, и теперь вот вам тоже задаю вопрос. Что было бы с Цветаевой, если б ей сказали: «Говорят, у вас есть поэма чего-то»? Она бы этого человека убила на месте. Она бы писала кому-нибудь трагические письма. И я начала все больше отходить от Цветаевой. У меня начали раскрываться на нее глаза, на стихи и на прозу. Я знала, что она великий поэт. Но это такой чужой и враждебный мне мир. Скорее не он мне, а я ему враждебна. Он мне не враждебный, потому что я для него не существую. Мир человека, зацикленного на себе самом. Поэт с большой буквы. Творец с большой буквы. Творца с большой буквы мы пишем только одного. А поэта с большой буквы писать вообще никогда не надо. По крайней мере, по-русски. Нельзя. Даже Пушкина я не пишу поэтом с большой буквы. Поэт и поэт. В те же годы, 1963-1964 годов, читаю письма Цветаевой к Тисковой. Все ее жалобы на жизнь. Читаю: «В Праге жить ужасно. Хочу в деревню. В деревне жить ужасно». Потом она приезжает в Париж. «Ах, милая Прага!» Это человек, которому везде было плохо. Я могла стать такой. Я точно стояла на этом пути. Но я давно уже человек, которому везде хорошо. Ахматовой в Москве было хорошо. И в Комарове было хорошо. Точно существовало два географических места, где ей было хорошо. И на Ордынке, и у Марии Сергеевны Петровых, дом, где я у нее очень часто бывала, и где бывала после ее смерти. Не было у нее этих жутких жалоб. Мы читаем у Чуковской, как Ахматова трудно жила. Иногда ей кто-то помогает, а иногда никто не помогает. Но нет такого, как у Цветаевой. «Ах, почему я, бедная, должна мыть посуду?» «Почему?» «Я тоже не люблю мыть посуду. И если у меня кто-нибудь моет, это очень приятно, а если нет, я не делаю из этого мировую трагедию. И я действительно от всего Цветаевского отвратилась». Может быть, одно стихотворение Цветаевой до сих пор люблю. «Из верст 1916 года. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино» и так далее. Оно как будто еще почти не цветаевское, не трагическое. Я не говорю, что нельзя трагического. У Ахматовой очень много трагического. Но у Цветаевой трагедия — это значит, никто так не страдал, не страдает, не будет страдать, как страдает она. И, в общем-то, никто не поймет, как она страдала. Но если не поймет, то зачем писать? Я стала и остаюсь очень резкой антицветаевкой. Хотя кто любит Цветаеву, это человека в моих глазах никак не дисквалифицирует. Ахматова меня не учила писать стихи, но она научила меня жить, будучи стихотворцем, внушила иерархию ценностей. Не ставить себя на первое место, знать себе цену, но не требовать, чтобы все ходили, тебя носили, на руках и так далее. Итак, знакомство с Ахматовой – вообще главное событие в моей жизни. За жизнь тамошнюю, здешнюю, за какую ни считай, самое главное. Примечание. Из интервью Марине Георгадзе. «Русский базар», номер 9. 3 февраля 2003 года. Конец примечания.